Пожелание лучше желаний. Женщина в сером пуховике с двумя пакетами продуктов играла в игровом автомате. Совершенно невинный автомат. Стеклянный куб, а в нем мягкие игрушки. Знаете, надо схватить игрушку-хваталкой, а это не так-то просто. И мы с малышкой подошли. Малышка терпеливо ждала своей очереди. Надо уметь ждать. Стояла в пуховом комбинезончике и ждала. Но что это было за ожидание? Лучше, чем сама игра. Потому что женщина вошла в азарт. В деревне не так много развлечений, а дама эмоциональная и страстная. Она вскрикивала, притопывала, разочарованно стонала, снова прикладывала карточку. Как будто мы не в маленьком магазине, а в Монте-Карло. И женщина в азарте кучу денег проиграла. Может, рублей 200. «Сейчас, сейчас, я его уже схватила!» — радостно кричала она. Шапка налезала на глаза, глаза сверкали, а потом раздавался вой разочарования, когда синий гном в красном колпаке падал обратно на груду игрушек. А малышка болела за охотницу, громко говорила «хвать», когда удавалось зацепить гнома, и комментировала «бах», когда гном падал. Женщина нацелилась именно на гнома и страстно тыкала в кнопку еще и еще. Эмоции были, как в «Игроке Достоевского». И деньги лились рекой. «Еще раз, я его все равно схвачу», — настойчиво твердила она. И схватила. Рассмеялась от счастья и немедленно подарила гному малышке. «Это тебе, куколка. Играй». За терпение, ожидание и эмоциональную поддержку приходит награда. Но можно увлечься и потратить много времени и средств на уродливого плюшевого гнома с красным носом, пытаясь его схватить. Всю жизнь некоторые тратят на такую игру. Импульсивные, страстные натуры. А потом оказывается, что гном не нужен, а ты всю жизнь потратил. Но все равно было очень хорошо. И малышка долго эмоционально рассказывала об этом случае. Бах, хвать, бах. Все так и было. А добрую женщину мы поблагодарили, конечно. И она ушла довольная, с большими пакетами, обычная женщина в сером пуховике. Такая эмоциональная, страстная, широкая натура. Хорошо, что здесь только ящик с игрушками, а не Монте-Карло. Хотя и 200 рублей многовато за такого гнома. Думаю, пришло время желать иначе. Перейти на другой уровень. Желание — это просьба. Скромная и достойная просьба у Творца. Просто желание отличается от просьбы. Кто его знает, кому обращены желания, которые человек высказывает? Обязательно надо указать адресата и попросить смиренно и кротко. Это следующая стадия понимания жизни, и к этому приходим не сразу. Грозные события и испытания приводят к этому пониманию. Не требуй ничего, как нищий у Мариенгофа, угрожая плюнуть, если не дадут. Не воображай, что повелеваешь миром. Не отправляя списки неизвестно кому, во Вселенную? Так она населена разными созданиями, верно? Разные силы существуют в огромной Вселенной, не только добрые. Я, знаете, лучше молитву произнесу. Потому что все изменилось, и мы тоже меняемся, обретая мудрость и опыт. А вам пожелаю счастья от души. Пожелание лучше желаний. А всего лучше — сердечное моление о благополучии. Теперь все именно так.